Итак, у нас будут подключаться пользователи, и какое-то время нам просто надо чем-то занять эфир. Мы обычно начинаем говорить, когда хотя бы там человек 50-70 подключится, просто потому что... Кстати, я не знаю, ты часто делал интервью, которые... Сейчас. Трансляция, да? У меня еще и трансляция открылась. Короче, я ее только что закрыл, все. Я говорю, хотел сказать, ты часто делал интервью, в которых ты делаешь это реал-тайм, то есть люди еще участвуют в процессе? Нет, пожалуй, я вот записывал исключительно какие-то офлайновые вещи. Я слышу себя все равно. Слышишь? Да. А у тебя там... А, уже нет. Не, все нормально. А, то Так, есть, ну вот... да, у меня бывают доклады, всякие выступления импровизационные, вот так что интервью, наверное, нет. Да, у нас вообще такие эти. Мы стараемся интересные форматы разные делать. Может быть, кстати, ты слышал про публичное интервью? Ну, не знаю. Это офлайн или тоже онлайн все происходит? Ну, у нас все онлайн, на самом деле. Мы прям вообще не записываем офлайн. И публичное интервью это прям реально, вот прям собеседуем человека То практически есть, а, как нет, настоящий. публичное в смысле, что им задают вопросы не только ведущие, а еще и люди из чата, или... Не, только ведущий. Имеется в виду, что просто сам процесс транслируется. Но это не так, Окей. это, конечно, нереальная работа, в смысле, это нереальное интервью, то есть мы не берем человека на работу, но сам процесс такой же. То есть есть типа какая-то должность и спрашиваем прям по-настоящему. Вот. Добавим. И эта штука разошлась, ты не представляешь, как. То есть народ вообще там дико в восторге был, хочет продолжения. И у нас есть кейс интересный. Один парень, который завалил интервью, но мы его достаточно сильно спрашивали. Ему после интервью прислала компания, значит, офер, и он устроился там работать. Круто. А, надо действительно компаниям такое предлагать. Мол, вы подключаетесь к интервью, мы будем поинтервьюируем, а вы уже сами будете решать, нужно вам такое или нет. То есть не делать выводов никаких, просто как бы помучить человек вопросами. А пусть компания уже разбирается, нужен ей человек или нет. Вот это круто. Так было бы здорово. Получилось довольно интересно. Ну окей, давай с тобой постепенно начинать. Я думаю, тут небольшая заминка произошла из-за того, что мы отключились. Вот. Ну, не появилось какое-то время в эфире. Итак, у нас давно уже ничего не выходило, и вот наконец-то мы собрались и делаем интервью. С нами сегодня Вадим Акеев, который немножко поведает про свою жизнь и про то, чем он занимается. Привет, Вадим. Привет. Ну, как бы наш стандартный вопрос в интервью, который мы задаем, расскажи про вкратце про твой послужной список, да, чего ты там достиг, чем занимаешься, чем известен, знаменит, сколько у тебя старов в репозиториях на GitHub. Да, я стараюсь не считать такие вещи. Я сейчас работаю в компании Opera, работаю года с 2009-го. Да, кажется. То есть это уже сколько? Уже 7 лет. А я там веб-евангелист. Такая штука, не знаю, еще известная под названием Developer Relations. Это как Public Relations, только для разработчиков. А еще это называют техномаркетингом. Когда ты не, сам ничего не разрабатываешь, а, ну, там, пишешь код иногда, но это не основное твое назначение. То есть ты разрабатывал раньше, и ты умеешь об этом рассказывать. Соответственно, ты начинаешь общаться с разработчиками, выполняя какие-то задачи компании, выполняя какие-то там просто очень полезные для отрасли миссии. Вот я, в частности, там, пишу статьи, переводы делаю, организую конференции. Вот сейчас подкаст начали записывать в этом году. То есть от разработчиков для разработчиков. Это очень гораздо интереснее, чем какие-то корпоративные специалисты по public relations, когда они пытаются что-то разработчикам рассказать, а я, в общем-то, сам из них. Вот. До этого я работал в Яндексе, годик проработал в Яндексе, тоже разрабатывал интерфейсы. Было очень-очень здорово. То есть я в питерском офисе работал, разрабатывал маркет, еще какие-то, немножко почту поверстал, немножко там какие-то другие маленькие сервисы. В общем, тоже хороший был опыт, интересный. с сожалением уходил из Яндекса, очень симпатичная мне компания, но был просто опыт, предложили мне опыт в международной компании, и это немножко другое, я, в общем-то, не пожалел. Uh-huh. Это, конечно, совсем другие горизонты, и английский язык подтянул, и как бы круг общения стал шире, и просто опыт интересный. Вот, а до Яндекса работал в разных конторах в Питере, в Москве. Из примечательного, там были какие-то Starsoft в Питере, проект T-Mobile британского. В Москве работал в New Media Stars, такой холдинг был. Там Олег Бунин, сайт «Незнакомка», всякие там «Взгляд.ру», «Ниру» и прочие вот такие издания медийные. Я там верстал тоже. А, немножко в LiveJournal поработал. Верстал российский ЖЖ какое-то время. Твоя активность связанная с веб-стандартами, с конференциями, такой вот паблик. Ну да, то есть все, что я сказал, это когда, грубо говоря, я работал на кого-то, когда ходил на работу, получал зарплату. А есть еще у меня такая, знаете, вторая тайная жизнь, ну, на самом деле публичная жизнь, параллельно идет, когда я работаю на самого себя, работаю на сообщество, работаю ради мира на Земле. Ну, то есть занимаюсь какими-то образовательными проектами, в частности, вот с сообществом «Стандарты», мы там стартовали в году 2006, когда еще сами вот такую учились верстать профессионально. С друзьями, с коллегами из разных там стран, русскоязычных в основном. И начали делать конференции, начали делать регулярные встречи, и вот новости пишем. В общем, грубо говоря, тоже от разработчиков к разработчикам, все некоммерческое, сами получаем от этого удовольствие. Ну, кто-то, может, из вас слышал там конференции Web Standards Days, просто сайт Web Standards, там последние там несколько лет в соцсетях активно себя ведем, новости пишем много. Вот подкаст запустили в веб-стандарт в начале года, неплохо пошел. Что еще и такого популярного было? Ну, всякие репозитории на GitHub, где мы там собираем словари по фронтенду. Ну, в общем, в основном это стандарты и фронтенд. То есть мы сфокусировались на разработке интерфейсов в основном. И сами в этой области работаем, и сами с интересом со всем этим возимся и образовываем людей. И просто забавно, в 2006 мы были все самые такие рядовые и младшие разработчики, а сейчас все наши участники там кто евангелист, кто там тех директор, кто еще что-то такое. Мы сами подросли, очень интересно смотреть, когда собираются те же самые участники там спустя 10 лет. И на тех же конференциях. И, в общем-то, до сих пор есть о чем поговорить, так что довольно интересно. Мне кажется, мы здорово повлияли на российский фронтенд за это время, так что... Ну, про это мы еще обязательно поговорим, да. Ну, и переходим плавно к нашей истории про твой путь как разработчика, то, что интересно особенно вот нашим ребятам, которые там учатся. Кстати, это, в общем-то, кто-то считает, что это один из самых простых способов войти в профессию, ну, помимо тестировщика, да? Mm-hmm. Расскажи, как вообще ты к этому пришел, с чего все началось? Я всегда себя в школе еще считал гуманитарием, по крайней мере, такие склонности были, по крайней мере, в старших классах. И, в общем-то, я про технологии особо и не думал. У нас была в школе какая-то базовая информатика, какой-то Паскаль. Ну, конечно, мне было интересно все, но на уровне сижу на задней партии и, в общем-то, особо не втыкаю. Прости, это ты про Питер, да, говоришь? Да, я говорю про Питер. Я, в общем-то... В детстве поколесил по городам, но, в общем, большую часть с начала 90-х живу в Питере. Вот. И там стоял единственный 486-й компьютер у учителя в кабинете, а там стояли какие-то спектрумы. В общем-то, было негде разгуляться особенно. Так себе оборудована была школа. Сейчас-то там все в порядке, к счастью. Так что как бы IT меня особо не зацепило, ну, просто я знал какие-то базовые вещи, и все. И, в общем-то, я пошел после школы учиться на журналистику. И, в общем-то, начал заниматься совсем как бы чем-то далеким от IT. И в итоге я пришел к вебу через странную вещь. Журналистов вообще учат широким вещам, не только писать тексты, а еще всему, что связано с процессом создания новостей, там, каких-то медиа-изданий и так далее. То есть там была кафедра фотографии, была кафедра оформления дизайна, ну, в широком смысле оформления дизайна, включая фотографию, графику и так далее. И я на этой кафедре учился, мне всегда была визуальная часть интересна. А там учили людей верстать газеты, то есть верстать в PageMaker, там, в InDesign, то есть чтобы потом на бумаге напечатать. И к вебу это вообще никакого отношения не имело. А у меня как-то пошла эта верстка очень хорошо, а нам потом дали курс короткий информатики буквально там на семестр. И быстренько научили нас, типа, вот ну, такие HTML-теги вставьте, на сайте народ.ру можно сделать вот такой сайтик. И я такой, ого, можно ведь не только для экрана что-то, можно ведь не только для бумаги что-то сверстать, а можно еще наверстать для экрана, для веба. А тогда, в общем-то, это было какой-то начало 2000-х. Но это был 2001-2002 год. Угу. Достаточно поздно, то есть мне там было лет 17-18, я, собственно, с вебом познакомился в 16-м. И начал всем этим заниматься, сидел там. У меня, собственно, компьютера даже тогда, еще тогда не было. Сидел по вечерам в библиотеке университетской и в фотошопе 5.5 или какая там была версия, занимался графикой, вебом и так далее. Первый сайт свой верстал. В общем-то, совершенно непрофильная вещь, в чистом виде хобби. То есть я старался учиться полноценной журналистике, работать, практиковаться и так далее. То есть у меня мысли не было заниматься вебом. И уже который раз, это был, наверное, один из первых разов, но когда у меня хобби настолько стало хорошо получаться, что в какой-то момент мне стали платить деньги за это хобби, и я понял, зачем я занимаюсь чем-то другим, и переключил свою профессию. То есть я поменял работу и хобби местами, грубо говоря. И начал заниматься работой как вебом. Попал в маленькую питерскую студию, Тринет называется. Мало что умею на самом деле. Меня взяли на такую же скромную зарплату, как мои знания. И я, в общем-то, в течение года фигачил много проектов на потоке. Это было довольно интересно. Вот скажи, да, вот этот момент очень такой тонкий, важный для многих ребят. Как, то есть, взяли, хорошо, мало знал, но как ты их убедил это сделать? Я точно сложно сказать, потому что со стороны не скажешь, но я помню, что я не пытался учиться. Тогда была такая ситуация, что образования особо в этом в веб-технологиях не было. Была возможность разобраться самому, если очень интересно, купить книжку HTML за 24 часа, отвратительную какую-нибудь совершенно книгу. И я вот где-то годик, я, наверное, поработал сам с собой, то есть просто как хобби это у меня было. Я читал книги, я пытался разобраться, как устроены сайты, и делал что-то самостоятельно. Естественно, начал с собственного сайта, собственного блога, там, домен peoplesbe.net, тогда у меня появился и так далее. Я начал делать какие-то первые версии, выкладывать какие-то картинки, которые я рисовал. Ну, то есть, грубо говоря, все началось с моего интереса к тому, чтобы опубликовать что-то от себя в интернет. И на этом я отточил какие-то базовые знания. А потом я начал увлекаться все больше и больше, и, соответственно, начал знать, как технологиями этим пользоваться. Специалистов, на самом деле, тогда было не очень много, да и требования, конечно, были бы попроще, но в итоге получилось как-то... В общем, не знаю, увидели что-то во мне на собеседовании, потому что как бы, я этим был, правда, очень сильно увлечен. То есть это была прям для меня отрасль абсолютно новая. Кстати, один небольшой офф-топ вопрос, так вот, для интереса. А какая мотивация быть журналистом? Ну, просто интересно, даже не представляю, потому что совершенно чужая область. Журналистика в конце 90-х, начало 2000-х была немножко другой, чем сейчас. Я, наверное, не буду сильно углубляться в эту тему, но я скажу о том, что тогда было очень много людей, которые верили в миссию журналиста. О том, чтобы информировать, о том, чтобы сообщать что-то, о том, чтобы нести информацию добрую, вечную, чистую. Сейчас с этим посложнее. Журналистика стала более не то чтобы продажной, но... Коммерциализированной. Да, да, пожалуй. Тогда еще было очень много изданий и людей, которые правда верили в свою миссию. И тогда, в общем-то, на этой волне мне тоже было довольно интересно что-то делать в этой отрасли. И, в принципе, это был такой, знаете, журналистика и вообще эти медиа. Это была такая предтеча современного интернета. Там то место, где циркулировала основная информация. все сейчас перелезло в интернет, и зная технологии интернета, вы можете быть современным технологом, медиатехнологом, условно говоря. Тогда это была журналистика. То есть, в принципе, я не сильно сменил направление, я просто сменил технологии, когда перестал заниматься журналистикой, начал заниматься вебом. Естественно, в какой-то момент сменилось это еще раз, но это уже дальше об этом поговорим. Ну, в общем, взяли меня на работу, и в маленькой комнатке там с 5 другими людьми мы фигачили интерфейсы на заказ. Было довольно интересно. Это квартирная студия была? Нет, это была студия собственного офиса, все нормально. По-моему, студия даже до сих пор существует, так что если кто-нибудь смотрит, то привет, ребята из Тринета. Это была хорошая школа. Я рад, что в меня поверили, меня взяли. А потом просто нашлась в Питере контора, которая искала тоже верстальщика, но совсем, ну, они искали профессионала. То есть, наверное, спустя год после практики в Тринете я не был еще профессионалом, но я очень сильно интересовался тем, что происходит на Западе. Я внимательно читал статьи на Листопарте, был такой старинный сайт, до сих пор есть. Внимательно следил за конференциями, за всякими постами в блоге и так далее. То есть очень активно шел к источнику знаний. Не просто к практике, мол, как сделать сайт, быстренько нафигачить таблицы и быстренько отдать клиенту, а разобраться, как это на самом деле работает, чтобы было все удачнее и интереснее. Сидел на форуме веб-москвом, то есть много было общения, откуда вообще взялась эта тусовка веб-стандарты, собственно, с форума, где мы общались. И в итоге, благодаря тому, что я интересовался больше, чем стоило бы, просто для ежедневной работы, мне получилось поднять уровень там знания на мировой уровень. А там как раз аутсорсинговая конторе Starsoft питерской, которая работала с разными клиентами, там были там Intel, T-Mobile и так далее, понадобились специалисты на аутсорс, собственно, к тому же самому T-Mobile британскому, которые бы знали технологии на хорошем уровне. На мировом уровне. А в России таких было маловато. И мне повезло, я попал, там, удвоил зарплату, попал в T-Mobile, ну, условно говоря, в отделение, в команду, которая работала на T-Mobile, съездил на крупную западную конференцию в первый раз, собственно, при помощи конторы, это было AdMedia, и посмотрел, как люди горят технологиями, фронтендом и веб-стандартами как таковыми, и, в общем-то, все очень-очень-очень сильно поменялось. То есть я перестал просто работать, и это стало для меня чем-то большим. Угу. Здорово. Кстати, я так понимаю, что практически аутстаффинг был, да? То есть вы в рамках аутсорсера сидела команда, которая работала напрямую? Да-да-да. То есть сложно сказать, там, какая там разновидность была, но... Ну, как современный EPAM, я думаю, как современный там Luxoft. Uh-huh. По-моему, Starsoft еще не существует, из него он стал чем какой-то другой конторой, вернее. Exigent Services, по-моему, он назывался потом, я не знаю, как он называется сейчас. Ну, в общем, да, была очень хорошая команда. Многие там ребята вышли в другие проекты после, то есть, правда, был хороший отдел. Так, и когда закончилась история с T-Mobile? Ну, собственно, да, Starsoft и T-Mobile, я проработал там, по-моему, чуть больше года, и опять, это был Питер. А если смотреть по сторонам, то тогда точно, и, наверное, до сих пор еще сейчас, если ты хотел развиваться, нужно было ехать в Москву. В Москве не то чтобы зарплаты были больше, но в Москве, как и сейчас, там возможностей просто больше. То есть на количество компаний айтишных на единицу площади, естественно, выше. То есть ты хочешь сказать, что даже сейчас такая ситуация, что в Питере все-таки сильно, сильно меньше, чем в Москве, да? Это факт. То есть, не знаю, если тогда у меня был вариант какой, мне как-то было, мне в конце уже стало тесновато в том же самом Старсофте, там была сложная ситуация на работе. Я подумал о том, как сменить место, и я посмотрел по сторонам, понял, что я могу попасть в петербургскую студию средней руки, и все. Тогда еще я не мог там претендовать на Яндекс, который только начинал, там у меня был маленький офис. Ни у кого другого особо не было, по-моему, крупных компаний, чего-то интересного в Питере. Нужно было за всем ехать в Москву. И немногие уехали, и я, собственно, довольно-таки спонтанно собрал чемодан и уехал. Мне просто написали одним летом, мне написал Олег Бунин, он тогда занимался, он работал в Рамблере много лет назад до этого, и он занимался собственным бизнесом, он возглавлял команду техническую в Москве, которая там Рыков, Fedini Media Stars, в общем, всякие такие серьезные медийные ребята, им нужно был айтишный отдел, и меня туда позвали верстальщиком по рекомендации. Я тогда пришел, мы делали там проекты местные, очень-очень-очень разные. Первым заданием меня привезли в офис на Тверскую, посадили, сказали в угол, сказали, сделай редизайн газеты, по-моему, это был Дниру, такой, посадили в угол, сказали, верстай. И я там сидел неделю, все переверстал, мне сказали, классно, дизайн уже поменялся, давай дальше. В общем, да, первую мою верстку выбросили. Это, конечно, не первый раз в моей жизни, не последний, я думаю. В общем, было довольно интересно, очень хорошие задачи, естественно, Москва, много связей и так далее, и в Москве как бы я познакомился очень плотно с ребятами из Яндекса, поработав, собственно, в New Media Stars, поверстав. А вот как ты познакомился? То есть речь идет о том, что ты на какие-то тусовки ходил, ну, то есть та вещь, которая вот как бы года идут, что давало тебе там пищу для роста? Когда попал в Starsoft, это было чистом виде по рекомендации. То есть я знал, был такой, и есть до сих пор Глеб Калинин тоже, который версткой занимался в те годы. Я уже даже не знаю, чем он сейчас занимается. Ну, в общем, он сам попал в Starsoft когда-то, и увидев, что я пишу у себя где-то в блоге о технологиях, где-то там тусуюсь на форумах, мы просто как бы пересеклись, познакомились, там был ЖЖ, форум, еще что-то такое. Там сообщество LiveJournal Ru WebDev, Ru Coding, вот в тех местах тусовались тогдашние технологи, веб-технологи. И, в общем-то, мы друг друга знали примерно там, кто там был, там Леша Рыбаков, Юра Артюх, там вот тот же самый Глеб Калинин, Глебис, там Пепелсбей, Вадим Макеев, кто там еще, Паша Лавцевич. Ну, вот такая тусовка, Минск, Киев, Москва, Питер, вот такие ребята, которые просто встречались друг с другом онлайн и общались. И вот на основе этого, кстати, в общем-то, родилось сообщество веб-стандарта. И вот тот же самый Глеб позвал меня сначала в Starsoft, потом позвал меня в Москву по его рекомендации и так далее. Но вообще все это пошло из-за того, что я не просто сидел там с 10 до 7 на работе, а из-за того, что я много общался. Если бы я сидел, как бы просто работал, я бы, наверное, просто продолжал работать в питерской студии средней руки, был бы абсолютно доволен, просто потому что не знал, что можно больше и дальше. Вот, а общение, какая-то публичность, все это здорово развило. И, в общем-то, когда я попал к коллегу Бунину в команду в New Media Stars, там было очень много хороших профессионалов, это очень классно было, то есть там работали классные дизайнеры и, в общем-то, классные технологи, там собирали классную команду из Рамблера, из других компаний, которые тогда были на слуху. И это был тоже очень классный опыт, главным образом из-за классного дизайна, из-за интересных задач. Потом там всякая началась политота, но это уже стало под конец, когда я уже собирался уходить. И в тот момент русские инвесторы купили у SixApart LiveJournal, у калифорнийской компании, у Фицпатрика, у SixApart. И, собственно, LiveJournal стал российским. И тогда инвесторы российские вложились очень сильно в проект LiveJournal, и тогда собирают большую команду, те, кто будет разрабатывать, собственно, российский LiveJournal. И меня позвали поднимать отдел верстки в российский. И я, будучи в Москве, сказал как бы Олегу, было круто, но мне симпатичнее LiveJournal, потому что там меньше политики, меньше всякого книгоиздания, больше живого, больше сложных интерфейсов и так далее. Но опять же, ЖЖ был тогда очень мощной платформой. То есть тогда еще... Но с дизайном подкачали, конечно, в те времена. Ну, как сказать. Иногда где-то хороший дизайн, где-то отличная платформа для общения. Вот, и меня туда взяли, и я начал нанимать людей, и там некоторые до сих пор работают, там Наташа Арефьева, с Ромой Комаровым я тогда познакомился, еще многие другие ребята, которые тоже в ЖЖ начинали. В общем, да, тоже была хорошая команда, но возвращаясь к Олегу Бунину и вот этой всей компании, вокруг которой, был еще большой плюс в том, что Олег и сотоварищи решили стартовать конференцию по технологиям. И это тоже был очень-очень-очень интересный факт, который тоже все сильно поменял. Тогда в России не было других особо конференций технологических, кроме РИФа и КИБа. Mm-hmm. Российский интернет-форум и другая расшифровка названия КИБ. Коммерция, интернет-бизнес, что-то такое. Никто уже не помнит. Вот. Это были такие пьянки в Подмосковье, куда приезжали проект-менеджеры и всякие владельцы бизнесов, и, в общем-то, технологий особо не было. А Олег сделал настоящую технологическую конференцию, и так получилось, что я тогда работал у него, это был 2007 год, так получилось, что я как раз у него руководил отделом верстки в Animedia Stars, там громко сказано отдел верстки, по-моему, там 3 человека было, но опять же, тоже интересно было, команда была. И Олег сказал: окей, будешь делать клиент-сайт на конференции. И я выступил со своим первым докладом, я собрал всех своих коллег по форуму, собрал всех своих друзей, и получилась очень крутая конференция, там одна из первых технологических конференций в российских, крупных, где собралось очень много людей. И это была очень знаковая вещь, во-первых, для российского IT, потому что из этого выросло очень много всего хорошего. Я познакомился с половиной своих нынешних таких крепких, хороших друзей на этой конференции. И вообще фронтенд российский, там тогда он назывался клиент-сайт еще. Он показал свое лицо, и вот с 2007 года каждый год я продолжаю помогать Олегу организовывать РИД. Он в разных формах предстает, вот последние годы это фестиваль. Вот только в этом году я перестал как бы заниматься организацией секции на этой конференции, потому что, не вышло в этом году. И тогда, собственно, я понял, что конференция – это круто, что рассказывать – это круто, делиться опытом. То есть мало того, что общаться, а еще такая форма подготовки знаний, вообще усвоения знаний, как доклад. Ведь что такое доклад? Это когда ты чаще всего процентов, в половине случаев совершенно точно, доклад – это что такое? Тебе нравится тема, но ты ничего об этом не знаешь. И ты такой ставишь себе задачу. Через месяц у меня доклад, а теперь я узнаю все, что можно знать по этой теме. И у тебя нет выбора. Дата стоит, заявка подана, как бы ты в программе. И ты за месяц узнаешь все об этом и становишься лучше даже, чем многие практики, потому что у тебя дедлайн, потому что тебе нужно изучить что-то вот от корки до корки. И вот такая форма докладов, такая форма получения знаний, распространения знаний меня очень сильно увлекла. И я начал ездить с докладами на конференции. Там сначала была Москва, Киев, еще что-то такое. Потом мы сделали собственную конференцию в Минске. И, в общем-то, все понеслось, и мы уже... с этой конференции Web Standards Days, по-моему, сделали больше 25 конференций с того момента, как мы начали. То есть полноценных конференций на целый день, а то и на 2 дня бесплатных, там по 4-5 конференций в год проводим. То есть это стало таким тоже большим делом в моей жизни. Скажи, а по 4-5 это такой типа а-ля франшиза? То есть это просто люди локально организуются при вашей поддержке или как? Если люди хотят организовать конференцию у себя, просто, не знаю, собралась команда людей, 10 человек, которые хотят у себя в городе организовать конференцию. А это сделать сложно, но можно. А вот когда ты пытаешься... Потому что они в этом городе, они все знают, они могут найти площадку, докладчиков и так далее. А когда ты живешь... Я, допустим, живу в Питере, а я хочу организовать конференцию где-нибудь, не знаю, в Москве, гораздо легче. Допустим, не знаю, в Новосибирске. Что мне нужно сделать? Это мне нужно договориться, хорошо знать ребят из Новосибирска, чтобы договориться с ними заранее, чтобы они нашли площадку, подготовили все на месте, я найду докладчиков, договорюсь с докладчиками, привезу их. То есть самые удобные конференции для меня организовывать в Питере. Вот мы в июне обычно делаем в Питере, но в этом году будем делать в августе, в сентябре. Когда нужно делать конференции где-то в Минске, вот в каждом, в Киеве, в Новосибирске, в Риге, где-то еще, где мы проводили, там всегда на месте есть люди, хорошо мне знакомые, которым я могу доверить, которые ответственные, классные, и я с ними договариваюсь, и мы вместе организовываем. Потом я накануне приезжаю, открываю конференцию, веду, там выступаю, и, в общем, ну, такая. Не франшиза в прямом смысле, но такое, совместная организация, скорее. А финансовая история – это всегда спонсоры или как? Конференция… С самого начала мы смотрели на западный опыт и видели, что там конференции, там два типа мероприятий есть. Конференции платные, типа AdMedia, потом начались там JS-конфы, CSS-конфы и другие разные конференции, а Рейлевская конференция. Они все такие. Ты покупаешь билет там за 100, 200, 300 евро в зависимости от крупности конференции, от крутости, и приходишь. И из этих денег в основном идет все, там, аренда площадки и все остальное. Плюс есть спонсор. А мы тогда, у нас не было никаких юридических основ, и мы тогда, давайте сделаем просто конференцию, просто соберемся, пообщаемся. И, в общем-то, как пошло, так поехало, и с тех пор, что сообщество, что конференция, они все некоммерческие. То есть мы тратим собственное время и деньги для того, чтобы развлекать разработчиков и развлекаться самим заодно, делиться опытом и так далее. А чтобы все это находить вообще того, кто заплатит за зал, мы либо пытаемся найти зал бесплатно и какую-то поддержку от компаний, у которых есть интерес к этому. Нам в разные годы помогал Яндекс, Mail, Microsoft, Opera иногда финансировала. То есть очень разные. Там, в этом году, вот буквально через пару недель, мы едем в Екатеринбург с конференцией, полноценно 10 докладов, как раз сегодня программу публиковали. Там СКБ «Контур», местная компания, которая занимается электронным документооборотом, позвала нас, и мы с радостью, в общем-то, помогли, все сделали на стороне докладов программы регистрации сайта. Они вот арендовали площадку, там накормят людей, напоят чем-то, сделают съемку, трансляцию, и, в общем-то, им это интересно, чтобы привести к себе разработчиков и показать, что они не просто фигачат, чтобы были деньги, а они заинтересованы в качестве, а у них есть интересный технологический стек, они ставят своих докладчиков тоже. В общем, да, каждый раз находится компания, точнее, каждый раз мы ищем такую компанию, они прямо не стучатся к нам в двери, нужно убеждать и нужно помогать людям принимать решения, но каждый раз находим партнера какого-то, который готов нам помогать. И в итоге у нас получается делать конференцию бесплатно на уровне платных. Возможно, мы как раз подрываем отрасль конференции в России тем, что делаем такое мероприятие такого качественного уровня бесплатно. Возможно, да, многие люди не досчитались денег из-за этого. Но вот не решаются проводить фронтенд-конференции особо платные. В этом году вот как раз был на днях, на недельку назад была конференция Holy.js в Питере. Чисто по JavaScript на два дня. И ребята собрали и за деньги, там около 5000 стоил билет, собрали за деньги, в принципе, много людей, три потока, целый день. В общем-то, интересный опыт. Посмотрим, как бы пойдет или нет. Ну, а мы вот спустя месяц будем делать, даже меньше месяца, спустя месяц будем делать конференцию в Екатеринбурге, не знаю, там в два раза меньше, но я бы не сказал, что в два раза хуже. Ну да, ну вообще конференция такая история, где на энтузиазме долго не протянешь, то есть твой опыт это такой достаточно длительный срок, потому что меня хватило на 2 или 3 года стачки ульяновской, и после этого я отвалился от процесса, потому что она слишком пожирает много времени. Ну и вообще, то есть там, это сложная история, она длительная, это много месяцев подготовки и куча людей. Я не знаю. Я могу сказать, что... Если ты средний разработчик или любой другой работой занимаешься, пишешь код, управляешь проектами, или, там, рисуешь интерфейсы, ты можешь организовать конференцию, но раз в год, может быть. но не 4, не 5 раз в год, а я еще начал делать локальные питерские встречи, Питер CSS. Мне повезло, что постоянным и единственным главным спонсором всего этого остается компания, в которой работаю, Opera. Она спонсирует все конференции моим временем. То есть это не то чтобы официальная часть моей работы, мне никто не говорит в офисе: так, Вадим, организуй в этом году 5 конференций в России. Мне говорят другое. Мне говорят, как бы, занимайся developer relations, знай разработчиков, помогай разработчикам, смотри, чтобы были интересные темы, смотри, чтобы про Opera знали и слышали, и рассказывай об этом. И я подумал, что организация конференций, выступление на них, это будет самым хорошим опытом, да, и да, полезным. И, в общем-то, этим занимаюсь. То есть, как бы, если бы не моя работа, которая позволяет мне делать вот такие активности, тратить на это свое время, а времени уходит чудовищно много, наверное, не было бы конференции. Но мне повезло, что я нашел такую работу. Можешь, точнее, работа нашла меня, да. Да, у тебя это такое прям... Заниматься чем ты хочешь за деньги работодателя – это классно. Да, это идеальный вариант. Знаешь, какой вопрос, чтобы... То, что ребятам действительно интересно. Знаешь, ну, ты тоже на это натыкаешься постоянно. Это огромное количество разработчиков, которые вот сидят где-то у себя в компании, да, там, верстают, там, что угодно делают. Но как только заходит речь про конференции, там всегда вливается это в два вопроса. Либо я слишком слаб, второе, либо там, что там делать, там будет неинтересно и так далее. Можешь вот свое мнение по этому поводу, что вот сейчас мы всем нашим людям сказали о том, что, ребята, это все мифы? Когда единственный вариант с конференцией – это какая-то московская платная конференция, где люди платят там 15 тысяч рублей, чтобы попасть, ну, как там в этом году был там Frontend Conf в Москве, два дня. Сильная конференция, но дорогая достаточно. И ты такой средний разработчик, где-нибудь в регионах сидишь. Да, наверное, требует смелости написать заявку и рассказать о чем-то. Если, как сейчас, в регионах хватает местных встреч, не то чтобы хватает, их мало по ощущениям, но все-таки есть. Мы стараемся вот тем же самым сообществом веб-стандарта вести список региональных встреч. Что такое встреча? Ну, то есть это называется еще митапами, встречами и так далее. Это когда раз в месяц местные ребята собираются в каком-нибудь кафешке и читают там 2-3 доклада, иногда записывают, иногда просто общаются, иногда даже без проектора просто говорят про технологии. И это вполне себе удобный формат. Туда приходят люди, которые мало что знают, мало что умеют, не умеют докладывать, но это площадка для общения. И сейчас, в принципе, очень легко такое начать. Нужно просто собрать площадку на 20-50 человек раз в месяц, вечером и так далее. Назваться как-нибудь, не знаю, Ужгород.js и вперед. Вот мы так сделали Питер CSS, первая встреча в России по CSS конкретно. Есть Moscow.js, прям машина, там куча людей, куча докладчиков, там приходит человек 150, наверное, в зависимости от площадки. Есть очень много локальных встреч. Вот у нас есть список, я могу потом бросить ссылки на локальные встречи. Вот это идеальная платформа, чтобы стартовать. И если говорить про то, что, ну, я же ничего не знаю, нравится какая-то тема, узнайте про эту тему. То есть покопайтесь в неделю в спецификациях, посмотрите, как это работает, посмотрите, как это можно делать, и расскажите о своем опыте. Есть такой жанр, это прям опыт новичка. То есть ты ничего не знал, ты честно приходишь и говоришь: неделю назад я об этом ничего не знал, вот что я узнал. И все, кто сидит в зале, они тоже ничего об этом не знают. Но ты потратил неделю, и у тебя хватило смелости рассказать об этом. И, естественно, ты поднимаешь собственный уровень, ты поднимаешь уровень аудитории, она будет благодарна. Особенно это хорошо, когда какие-то новые интересные темы. Или просто практический опыт. Пришлось на работе работать с чем-то экзотическим, раз опыт появился. Там тестирование, какие-то не сложные там 3D, медиа, аудио. Редко кто с этим работает на потоке. Вот. Что касается неинтересного на конференциях, если человеку неинтересна конференция средней руки, он, наверное, немножко неправильно пользуются конференциями. Что такое конференция? Если ты хотя бы уже считаешь себя разработчиком средней руки, то есть ну, там, не синьором каким-нибудь, не джуниором, но хотя бы там плотно работаешь, на средней конференции тебе скучно. Скучно с точки зрения большинства того, что ты слышишь со сцены, ты уже знаешь. Или, по крайней мере, если не знаешь, если понадобится тебе это, ты легко нагуглишь, почитаешь документацию, посмотришь доклады, прочитаешь статью. Но это не так, как конференция работает. На самом деле, прочитать доклады – это повод. А главное, что происходит, это когда ты их слушаешь, открывается дискуссия, и после докладов можно пообщаться с докладчиком, можно посмотреть на людей вокруг, вдохновиться, понять, что какие-то технологии действительно кто-то использует, что это все не ерунда, понять, что ты ошибался, глядя на какую-то вещь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть странно, но еще не все понимают, что конференция – это больше про общение, чем про доклады. И совершенно точно могу сказать, что побывав несколько лет на конференции, на конференциях, которые организовал Олег Бунин, организовывали наши ребята, я пообщался с ребятами из Яндекса, и в Яндекс я попал без собеседования, по сути. То есть меня знали как специалиста, они смотрели мои доклады и понимали, что я разбираюсь в технологиях, которые им нужны. И я пришел, как бы поговорил и сказал, вот я хочу у вас работать. Они сказали, ну, выходи на работу, все. Тогда, наверное, и годы были попроще, тогда еще что-то такое. Но глядя на меня, люди понимали, знали весь стек того, что я, в чем я разбираюсь, потому что они видели мой доклад, им видели мои там посты в блоге, общение на форумах и так далее. То же самое можете сделать вы, показать себя людям и получить общение, получить знания. То есть если вы правда видны на конференциях, если вы выступаете, что-то делаете, вы... Ну, не то чтобы я вам гарантирую, что вы без собеседника попадете на следующее место работы, но, возможно, вам не придется искать работу. Возможно, у вас всегда будет предложение, потому что вы на виду. Возможно, будут специалисты лучше, чем вы, но если кто-то будет думать про специалиста в этой области, они будут вспоминать того, кого они видели на конференции. Ну. Слушай, сейчас вот внезапная мысль в голову пришла спросить тебя такой вопрос, один каверзный. Мы с тобой виделись, в общем-то, наверное, единственный раз в жизни на Улкэмпе. Это было года 3 назад. Да, и помнишь, про сообщество там разговаривали. Да. А Улкэмп скоро будет, и я там уже активно наше комьюнити туда зазываю. Ты можешь вот просто пару слов, впечатление свое сказать об Улкэмпе вообще? Вот как тебе? Формат достаточно необычный для конференции. Ну, это, по сути, бар-кэмп, да? Так это называется? То есть, ну, то, что там происходит, знаешь, вообще говорят, Улкэмп – это фестиваль, то есть это не конференция. Ну, да. Это очень нетипичная конференция. Я ездил всего на один Улкэмп. Я был в Ульяновске и после, но вот Улкэмп – это был единственный для меня. Не знаю, вот это вот елочная часть конференции, наверное, это не то, зачем я туда ехал, как бы я не особо походник. Но я честно там ночевал в палатке и, в общем, вот это все. Мне больше всего понравились моменты, когда люди просыпаются с утра после веселого вечера, садятся на пеньки на какой-нибудь полянке и обсуждают что-то. Это все настолько лишено какого-то, не знаю, такого директорского лоска, вот этого какого-то гонора, типа я работаю там, а я работаю там. Очень классные дискуссии получились. Мне вот эти вот части понравились. Когда ты сидишь в какой-то аудитории, сверху там белый свет от ламп, по бокам стены, впереди докладчик, какой-то бубнишь что-то в микрофон, и его не слышно из-за наводок, это как-то не располагает к общению. А когда перед тобой стоит человек в плавках, у него на голове шляпа, а сбоку какой-нибудь флипчат с маркером, хочется с ним поговорить потом. И даже сказать, эй, подожди, так, доклад понятно, таймера нет, мы никуда не спешим, просто объясни мне вот эту вещь. И он объяснит себе и продолжит свой доклад. То есть очень неформально, очень хорошо было в этом смысле. То есть классные были дискуссии. Смешно было, я ездил в Берлин в марте-феврале, и там я в одной из кафешек встретил общего друга, с другим персонажем. Мы что-то поболтали, выяснилось, что он, у меня он есть на фотографии в Инстаграме, где он стоит, на поясе у него уточка, на голове шляпа, да, и он рассказывает какой-то безумный доклад около Flipchart. В общем, я с ним работал в одной компании раньше, с этим. Да. Ну, в общем, да, я встретил его в Берлине случайно, и мы как-то совершенно не сговариваясь вспомнили этот случай. С улыбочкой, да, это было смешно. Еще с губной гармошкой он ходил там. Да, что-то такое. В общем, да, интересный опыт. Кому-то нравится поговорить серьезно и по делу, кому-то нравится, как чтобы было лето и более неформальная обстановка. Вот в этом году я еду на Odessa.js. Будет на 2-3 июля. Там тоже будет довольно-таки все неформально расставлено, и я надеюсь на что-то похожее. Но, в принципе, я могу сказать, что на Улкампе интересно. Наверное, не в смысле типа кучи знаний, но в смысле вот как раз общения про то, что я говорил чуть раньше. Ну да, нетворкинг там очень крутой, конечно. Да. Окей, давай план переходить ко второй части. Расскажи про свою текущую работу, как ты туда попал. Ну, ты вкратце уже говорил, но вот что тебя прям туда затащило и что ты, собственно, делаешь? Я сидел, не жужжал и работал в питерском Яндексе, разрабатывал интерфейсы, перепитывал там маркет, и, в общем-то, было интересно и здорово. Я работу меня совершенно не собирался. Но за несколько лет до этого наше сообщество веб-стандарта, тогда уже существовавшее, оно попыталось стать известным на Западе. То есть, грубо говоря, мы были международные организации типа webstandards.org, еще другие объединения, когда люди в мире объединялись под лозунгом веб-стандартов. И мы решили стать частью этого всего глобального движения, а не просто сидеть и замыкаться в России. И тогда мы попали в разные места и более-менее стали известны международному сообществу. Там Макс Росомахин, я, там еще какие-то ребята. И оттуда какие-то наши там остаточные следы остались в этих международных сообществах. И вот по этим следам ко мне, к нам в наше сообщество пришел Дэвид Стори. Он тогда работал в Опере. И сказал, нам нужен человек, который разбирается в том, что происходит на российском рынке, который знает фронтенд класс, на который готов работать в браузерной компании. И причем пришли к моей подруге тогда Дэвид Стори пришел к моей подруге Оле Алексашенко, с которой мы сейчас подкаст ведем тоже, и предложил вакансию ей прежде всего. Не знаю, как так вышло, видимо, не знаю, про нее было больше слышно и видно. Оля сказала, ну нафиг. Это звучало как-то безумно, слишком сложно, там нужно было знать английский язык, нужно было прям много общаться, выступать на конференциях. Я тогда, в общем-то, уже был какой-то опыт. И, собственно, я сказал «да, мне интересно». Дэвид приехал в Москву, послушал. Мы как раз делали в Москве первый Яндекс.Субботник. Я тоже участвовал в организации, было довольно интересно. Это был начало 2009 года, 31 декабря 2009 года, первый Яндекс.Субботник. Он был в основном по фронтенду. И Дэвид приехал, посмотрел, как я выступил, ему все понравилось. И, в общем-то, мне прислали офер, я приехал в Осло и, в общем, завертелось. С сожалением, как бы сказал ребятам из Яндекса, ухожу, но как бы не могу упустить такую возможность. Как бы меня удача нашла. Опять же, какой мы из этого делаем вывод? Сидел на форумах, общался, постарался вылезти из своего локального болотца на международный уровень, и понадобились люди, у которых есть опыт фронтенда, у которых есть опыт общения с сообществом. Раз. Developer Relations тогда в России еще был как бы практически ничем, сейчас уже вокруг там я вижу людей, которые этим активно занимаются. То есть там Туги с этим занимается, Баду этим активно занимается, Яндекс этим занимается, там в Mail.ly какие-то ребята этим занимаются. Ну, то есть во всех крупных компаниях есть какой-то Developer Relations плюс-минус. Поэтому это, в общем-то, отрасль. Это, как знаете, спортсмены в какой-то момент, в каком возрасте уходят в тренера, и, наверное, хороший путь для разработчика либо уйти в техлиды, в тимлиды или там в технические директора, либо в DevRel, когда они уже могут учить, когда они уже могут рассказывать или просто знают отрасль настолько, что... Или хотят, например, сменить немножко. И вот опять же, как получилось... То есть я сидел в Яндексе, был разработчиком. И иногда выступал на конференциях, организовал конференции и так далее. Опять же, разработка – основное дело, конференции – хобби. Конференции, вообще developer relations, доклады и прочее все остальное. Все подошло к такому моменту, что все это опять перевернулось. Хобби стало работой, работа отошла на второй план. То же самое было с журналистикой. Сначала была она, потом появилось хобби и так далее. То есть мне очень нравится этот путь, и, наверное, я когда-нибудь проделаю его еще раз, когда у тебя всегда на горизонте есть что-то более интересное, чем ты занимаешься сейчас. И если ты начнешь развиваться в этом направлении, ты сможешь в какой-то момент сменить интерес свой к работе. И это, в принципе, здорово. У тебя начинается расширяться кругозор. В общем, пришли ко мне из оперы, сказали, приезжай. Я на ломаном английском прошел собеседование по скайпу. Ходил, помню, из угла в угол комнаты, страшно боялся. И, в общем-то, был абсолютно уверен, что провалил все. Да, потому что мне начали задавать вопросы, не в смысле «да-нет» ответа, а, знаете, открытые вопросы. Мол, как бы ты поступил в этой ситуации? А у меня отвратительный английский был в школе, отвратительный английский был в универе, и, в общем-то, я не сильно рассчитывал когда-либо этим заниматься. И это была моя очень большая ошибка. Я бы достиг значительно большего сейчас, если бы я знал английский язык лучше, чем я знал его тогда. За эти 7 лет мне пришлось его, естественно, подтянуть. Я так и не добрался его нигде целенаправленно учить, просто на практике. Вот. И начал работать, получилось довольно интересно. Тогда были другие люди, другое время, другая компания Opera в 2009 году. Совсем все другое было. Но был довольно интересно. Пока вперед не ушли сильно, пару моментов интересно хочется узнать. Какое собеседование у евангелиста? Что там спрашивается? Грубо говоря, они хотели знать две вещи, два направления. Как бы, насколько хорошо я разбираюсь в технологиях, потому что тогда, если ты знаешь, о чем ты говоришь с разработчиком, если вы говорите на одном языке, вы, естественно, друг друга поймете. И тебя примут за своего, потому что ты и есть свой. Ты как бы разработчик. А второе, они хотели знать, насколько я готов быть публичным. Потому что не все умеют говорить, не все могут побороть свой страх публичного выступления. Не все умеют ладно и нормально говорить без ошибок там, или писать. Мне повезло, что как бы у меня был опыт журналистики, и я немножко совладал со словом, и я могу, в принципе, формулировать какие-то вещи. У меня есть какой-то порог грамотности, за который я ниже которого я не опускаюсь и так далее. То есть мне повезло, что я был не чистым разработчиком таким, 100%, который закончил техвуз, писал на C-Sharp, а потом занимался какой-нибудь Java, и который, в общем-то, классно в своей области, но рассказывать об этом он особо не может. Мне повезло, что я был на стыке гуманитарного и технического, и, соответственно, они узнали одно направление и другое направление. То есть нормально с технологиями, достаточно прогрессивно с технологиями тогда было у меня. Я показывал какие-то вещи свои, которые я делал, и, в общем-то, всем все понравилось. А вот когда они собеседовали меня по телефону, они больше пытались выяснить, насколько я там готов выступать на конференциях, рассказывать кому-то что-то, писать статьи, насколько мне вообще интересна идея веб-стандартов. И, ну, зная западный рынок, я, в общем-то, правильно отвечал на вопросы, и это было, да, не столько я прикидывался, не столько я изображал интерес, сколько был на самом деле заинтересован в том, что им нужно было. А им нужно было... И они сказали мне удивительную вещь, я до сих пор удивлен, что бывают такие компании. Они сказали, смотри, у нас есть компания Opera, у нее есть браузер, и нам нужно рассказывать про Opera. Но мы не хотим просто ее продавать и засовывать людям в рты, как бы, и разработчикам. Мы не хотим навязывать никому ничего. Твоя задача рассказывать, не знаю, 25% про Opera, И 75% про веб-стандарты, про открытый веб, про технологии, про совместимость и так далее. Я очень-очень поразился, что существует подобные интересы у компаний, и, безусловно, согласился, и, в общем-то, им, в общем-то, тоже подошло то, что я умел, то, что я хотел делать. Интересно, а они тебя спросили на собеседовании, пользуетесь вы браузером Opera? Я, в принципе, был пользователем браузера Opera, когда был на Windows, и, в общем-то, был такой момент, когда я еще учился на журфаке, и у меня был... Я верстал студенческую газету, прям серьезную, мы там печатали ее, в общем, круто, в PageMaker. И у меня был второй запасной компьютер. Был один мощный компьютер для верстки, который там супер-супер машина. А был второй компьютер, на котором можно было в интернет слазить. И так получилось, что у этого компьютера был жесткий диск какой-то там с сотни мегабайтов. Там стояла какая-то безумная винда, которая туда могла влезть. И там стоял Internet Explorer, очень старый. А тогда уже сайты особо... Тогда уже нужно было иметь прогрессивный браузер, хотя бы и E6. Да. И единственный браузер, который можно было поставить туда легко, была Opera. Потому что у него был самый маленький дистрибутив. И я тогда, собственно, и подсел на Opera, потому что она, во-первых, была таким комбайном. Можно было вкладки открывать, а не окна отдельные, потому что там еще экранчик у этого компьютера был вот такусенький. Можно было нормально вкладки открывать, можно было картинки открывать, потому что интернет был, естественно, медленный. И вот это все. То есть я честно был любителем, фанатом Opera, просто у меня был период, когда я начал переходить на Macintosh, на Mac, а там Opera нормальной не было, точнее, она была, но так себе, плохо работала, поэтому вот когда меня нанимали, я не был пользователем Opera. Потом я это все, естественно, пересмотрел, и, что интересно, человек, который меня нанимал, тоже не был пользователем Opera активным. Он работал в Opera несколько лет уже, и он половину времени там сидел в Safari, половину времени в Opera, но и честно об этом всем открыто говорил. То есть там не нужен был какой-то корпоративная преданность и фанатизм, там нужны были люди со светлыми идеями, которые знают что-то кроме основного продукта компании, чтобы можно было привносить самое хорошее из него. И в итоге я старался, работая в компании, улучшать браузер для самого себя. И в итоге я мучил дизайнеров, разработчиков какими-то баг-репортами, постоянно до сих пор мучаю, чтобы самому пользоваться. И в итоге я перешел на Opera там, спустя полгода работы в компании. И, в общем-то, до сих пор я активно пользуюсь как основным браузером. Естественно, в какой-то момент это стало сложновато, но мы перешли на движок Chromium, и это стало еще проще, потому что полная совместимость с сайтами. И теперь это как бы не проблема вообще. Угу. Ну да, да. А расскажи, знаешь, какую вещь вот про свой график, порядок, то есть и где ты живешь больше, ходишь ли ты в офис, какие-то отчетности, может быть, то есть как все это работает? Ну, когда я только устраивался, прямо на сайте Opera были вакансии, и когда ко мне пришли, сказали, вот вон там вакансия, там все по-английски, резюме нужно было отправить по-английски, и меня попросили резюме сверстать в HTML и CSS. Я, по-моему, ни одну страницу в жизни так дотошно не верстал, как ту. И им еще понравилось, как я сверстал свое резюме, то есть я сделал все правильно. И тогда вакансия была в Осло. Это, собственно, да, столица Норвегии, это штаб-квартира Opera. И до сих пор как бы это главный офис компании. И мне сказали, нам нужен человек в Осло. Я говорю, знаете, ребята, что-то как-то я не готов сейчас переезжать. Я еще как бы только стартую в компании, еще непонятно, и как бы особых причин не было. Мне было комфортно и здесь. Я подумал, ну, потом когда-нибудь посмотрим. Я устроился, в Питере тогда офиса не было. Я начал работать как консультант, по сути. То есть я сидел дома. Я был нормально устроен в компании, я не был устроен в компании Opera, но я работал на них как внешний сотрудник. И я сидел из дома, работал из Питера. Потом появился офис в Петербурге, меня устроили в российскую, есть такая Opera Software ООО, в России, и через него проводится все, весь бизнес. И, собственно, меня устроили в российский офис спустя год. И в Питере, только в Питере есть офис, у нас есть сотрудники по нескольким городам России, в основном Питер, Москва. Но в Питере есть офис, там, в котором сидит там 5-6 человек, разработки особо нет. И я какое-то время ездил в офис, потом понял, что как бы нет, это слишком долго, сложно. Я, в общем-то, практически все свои 7 лет в опере проработал из дома. Но 2 года назад я сидел, скучал вечером и понял, что я немножко начал чувствовать в какой-то момент одним летом, что я выключен немножко из процессов, которые происходят в штаб-квартире компании, и подумал, а поеду-ка я в штаб-квартиру. У нас команда моя и там из 5, сейчас в ней там 4 человека работают, раньше там 13 человек работало. Моя команда, она съезжалась несколько раз в год в главном офисе из Штатов, из Китая, из Европы, кто-то из Японии прилетал, то есть со всего мира. И мы там весной, летом и осенью съезжались в центральный офис. Я приехал в центральный офис, я пришел к начальнику отдела, сказал: «Привет, я хочу переехать в Осло». Он сказал: «Отлично», потому что он был известен тем, что он любил людей держать поблизости, неудаленно работающих и так далее. И я уехал в Осло на пару лет, и я прожил там, и вот я вернулся только в декабре в Питер. То есть это такой... Я посмотрел, каково жить в Европе, я посмотрел, каково жить в штаб-квартире, работать в штаб-квартире. Я походил в офис 2 года, это было интересно, хорошо, и я немножко скучаю по ритму вот этому. Там Осло – это такой город холмистый, и там жил я в центре плюс-минус, а на работу ходил пешком на высокую часть холма, там, 5 км пешком. И очень было здорово туда и обратно ходить вдоль речки. То есть классный зеленый город, европейский, весь из себя. Было здорово... А? Почему вернулся? Да, было здорово, хорошо, но я понял, что я уехал там почти под свои, там, мне было там почти 30, я как бы большую часть жизни, там, 20 с лишним лет прожил в Питере, у меня было слишком много связей, и я понял, что, в принципе, я не достиг всех задач, которые хотел, будучи в офисе, в центральном офисе. Я понял, что, в принципе, я получил все, что хотел, и можно с тем же самым успехом продолжать работать из дома. И я просто решил в очередной раз сменить место жительства, вернуться к истокам. Я ведь когда-то уезжал тоже на пару лет в Москву, оброс нужными связями, оброс работой, устроился, собственно, в Яндекс и начал работать в питерском офисе Яндекс, а не в московском. То есть у меня уже был опыт отъезда на пару лет, чтобы посмотреть, каково оно там. И вот я снова повторил этот эксперимент уже с Осло. Посмотрим, может, когда-нибудь еще дальше уеду. Но вот пока сейчас я в Питере, и здесь все, в общем-то, весело и хорошо для меня. Вот. Да, и это тоже был важным моментом. Будучи в Осло, я, естественно, в том же самом режиме практически ездил на конференции по всей России, конференции там европейские, но получалось так, что, не знаю, за неделю до конференции какой-нибудь Moscow.js анонсирует, типа, а у нас классная конференция, приезжайте. И ты такой думаешь, один вечер в Москве, это ж нужно лететь в гостиницу, останавливаться заранее, то есть ты 3 дня теряешь, уж не говоря про деньги. То есть компания оплачивает все это, понятное дело, но, правда, очень много для одного вечера. А сейчас я могу сесть на Сапсан, одним днем съездить в Москву и попасть на любое мероприятие. Мне значительно проще что-либо делать на месте сейчас, и моя целевая аудитория действительно, я думаю, это чувствует. Я вернувшись в Питер, я начал записывать подкаст, мы начали делать регулярные встречи Питер CSS, и Web Standards Days уже оживились. В общем, я думаю, все в плюсе. Ну, а режим, да, да. В общем-то, такой, что когда мне объясняли фокус моей деятельности, вот я говорил про эти там 75 и 25%, мне еще сказали важную вещь, как бы важно для человека, который хочет работать на этой должности, уметь управлять собственным временем, то есть self-management, мне сказали. То есть мне дают направление, мне дают периодически какие-то ключевые задачи, а все остальное я уже додумываю сам. То есть мне нужно, мне говорят, нужно, чтобы об этом, об этой технологии, об этом узнали, или у нас вот такой релиз, расскажи об этом разработчикам, или сделай что-нибудь такое. А уже как это я делаю, это уже моя задача, и я постараюсь придумать что-нибудь. Что-нибудь неназойливое, что-нибудь интересное не только для разработчиков, но и для самого себя. В общем, довольно-таки мягкий график, в смысле, что никто не следит за моим временем особо. У нас периодически созвоны, периодическая синхронизация с моей командой, с моим шефом. Но довольно-таки, ну, видимо, они поняли за первые там полгода-год, что как бы мне можно доверить, и на меня можно положиться. И, в общем-то, с тех пор я в свободном плавании. Естественно, я постоянно синхронизируюсь со своими коллегами. И вот без этого, конечно, никак. И стараюсь как можно чаще бывать в центральном офисе и видеть своих коллег, потому что немножко все-таки залипаешь на удаленной работе, на самого себя, и это нужно бодриться иногда. Встряхиваться, да. Слушай, а ты говоришь, вот команда и шеф, я так понимаю, это команда евангелистов? У нас, на самом деле, у нас в команде у всех свои, у всех разные должности, хотя занимаемся примерно одним и тем же. Кто-то там просто team lead команды developer relations. Команда, в принципе, называется developer relations, то есть отношения, связи с разработчиками. Дэвид Стори, который меня нанял, он был веб-опенер, то есть открыватель веба, в смысле, он работал очень много и сильно над совместимостью веба, чтобы он работал одинаково во всех браузерах. У Opera на Presto, на старом движке, была проблема, что совместимость сайтов была не очень, потому что разработчики из-за небольшой доли Opera в мире, большой доли, кстати, в постсоветских странах, разработчики западных сервисов плохо знали про Opera, и приходилось постоянно заниматься совместимостью сайтов. И Дэвид был веб-опенером. Мне на выбор предложили несколько вариантов. Я выбрал самый стрёмный, веб-евангелист. И поэтому вот такой я сейчас. Даже на визитках у меня так написано, хотя визитки — это уже немножко устаревшая ерунда. Вот. Слушай, и вот про Opera у меня есть вопросы. Мы сегодня браузера касаться не будем. Но кое-каких вещей касаться будем. Расскажи, знаешь, что интересно? Opera достаточно, я так понимаю, большая компания. Ну, не совсем уж маленькая, да? Mm-hmm. Чем она занимается вообще в целом? В чем ее бизнес? Потому что браузер — это, понятно, то есть бизнес-то B2B, скорее всего, потому что браузер, естественно, не продается. Вот это такой общий момент интересный. Mm-hmm. Ну, то есть я за 7 лет работы в компании много вопросов слышал, но вопрос самый популярный – это чем зарабатывает Opera? И я, в общем-то, готов на него ответить. Не, ну, с годами это все менялось по-разному. Главным образом, ну, Opera менялась за свою историю, и сейчас она состоит из двух больших частей. Это Opera Software, то есть это Opera… Сейчас это просто Opera называется. Компания, которая разрабатывает браузеры. Там есть десктопный браузер под разные платформы. Есть Opera для Android, есть Opera для Windows Phone, есть Opera Mini. В общем-то, много разных продуктов, там Opera Coast и прочее. Это все браузерный бизнес. Это в одной компании. А есть еще компания Opera Media Works. Opera Media Works занимается не размещением, и даже не сколько покупкой и агрегацией рекламы. Мобильные рекламы, именно на мобильных устройствах, даже не в мобильном вебе. Это один из там мировых лидеров по публикации работы с рекламой. И это группа компаний, которые мы купили по отдельности, и сделали из нее Opera Media Works. Uh-huh. Грубо говоря, все, чем мы занимаемся, делится в основном на две части. Это браузеры, консюмерные, то есть продукты для пользователей. Это рекламный рынок, но не веб, не изготовление рекламы, а именно вот продажа там, и вот сложные все дела, как бы не моя область. А есть еще отдельный бизнес, он, в принципе, скорее бизнесовый, B2B, это Opera TV. Мы сотрудничаем с производителями телевизоров разных моделей и разных производителей для того, чтобы поставлять им оболочку для их телевизоров. Мы раньше очень много занимались бизнесом, который такой девайс-бизнесом, когда мы какой-нибудь китайский производитель придумал, как сделать какую-нибудь железку очередную. Это может быть даже не телефон, это может быть, не знаю, будильник с экраном или телевизор в спинке кресла самолета. И он говорит, мне нужен браузер на эту штуку. И Opera была одним из лидеров, по-моему, одной из единственных вообще компаний, которая может в короткие сроки запустить браузер на чем угодно, на любом утюге. Вот. И мы долгое время запускали как раз вот такие продукты. Как бы сейчас этот бизнес частично сохранился. Не знаю, видели ли вы или нет, была такая приставочка Nintendo DSi, на которой тоже была Opera. Маленький такая раскладушечка с джойстиками из двух экранов. На Nintendo Wii тоже был когда-то на браузер Opera. Когда-то мы были на многих других устройствах. И сейчас частично это справедливо, когда компания типа Samsung запускает свой новый телефон, они, допустим, ставят туда на Android, предустанавливают программу Opera Max, которая работает как системный VPN, которая сжимает трафик. То есть весь трафик, который проходит через телефон, он сжимается на наших серверах, оптимизируется. Видео становится меньше, ресурсы оптимально идут, они раскидываются. Наши сервера находятся очень близко к источникам трафика, к западным серверам, там, Facebook, какого-нибудь Google и так далее. Соответственно, они максимально оптимально берут трафик и присылают его пользователю уже сжатый. То есть Samsung какой-нибудь берет и ставит себе Opera Max, предустанавливает на телефон. Они провоцируют пользователей больше пользоваться интернетом, они провоцируют пользователей на то, что у них купите телефон Samsung, и тогда у вас вы будете тратить меньше денег на интернет. Они это делают не сами, а с помощью наших технологий. Я немножко знаком с этим бизнесом предустановок, потому что я когда-то в Quiki работал, если слышал про такой проект. Да, да. Skype купил, вот, и как раз, ну, я недолго там работал, но смысл в том, что как раз Quick был на Востоке крайне популярен, то есть там вплоть до того, что рекламы крупных провайдеров местных показывали как раз Quick, то есть когда мальчик снимает девочку, реал-тайм, все дела, тогда же еще не было ничего такого особо. И, насколько я знаю, одна предустановка стоила в районе $12 на один телефон, то есть там суммарно контракты заключались на десятки миллионов долларов. И вот, зная это, я представляю примерно, что... Ну, то есть люди могут думать, что это какая-то такая несерьезная вещь, а я думаю, что там очень большие деньги. Ну, это зависит от, конечно, усилий, которые приходится потратить, чтобы разработать продукт, который подошел под платформу. То есть это как бы обоюдный бизнес, как бы и им интересно, и нам интересно. Но мы в этом находим друг друга, встречаемся посередине. А были ведь еще другие вещи. Мы очень долго работали и до сих пор, ну, сейчас уже в меньшей степени работали с мобильными операторами. Были тарифы у всяких там МТСов и других операторов, что типа пользуясь интернетом через Opera Mini, трафик будет бесплатный. Операторы приучали пользователей пользоваться интернетом, а мы получали рекламу собственного браузера, собственного бренда, и операторы нам платили какие-то деньги за совместные акции Opera и так далее. То есть разные-разные бизнесы, которые не вынимают на самом деле денег из кармана пользователей. Ну, опять же, если вы поставите Opera Mini на каком-нибудь устройстве, там Android или просто Java телефон какой-нибудь, который, в общем-то, до сих пор еще довольно массовый, там по умолчанию будет набор ссылок, там будут какие-то новостные каналы, еще что-то такое. То есть даже десктопный браузер, когда вы устанавливаете, вы увидите какой-нибудь booking. То есть мы в каждом регионе выбираем топ. Мы не просто ставим людей, которые пришли и заплатили нам много денег, потому что это будет выглядеть, потому что там везде было бы онлайн-казино, понимаете? У кого денег больше. Мы приходим в регион, выбираем топ, не знаю, 10 самых крутых проектов, и если они им интересно у нас выставятся, мы их ставим на спид-дайл, то есть пользователи не чувствуют себя обманутыми, потому что они знают эти проекты. Но проекты получают приоритет, если они хотят рекламироваться. То есть крупные издатели в каждом регионе. То есть таким образом мы рекомендуем пользователям ссылки, а компании, которым эти рекомендации полезны и приятны, платят нам какие-то деньги небольшие. То есть с миру по нитке мы, в общем-то, вполне себе успешно растущая и такая активная компания, которая как бы зарабатывает денег в разы больше, чем когда я пришел туда в 2009 году. То есть тогда у нас бизнес был такой, немножко шаткий на самом деле. Мы тогда... До этого за несколько лет экспериментировали с платным браузером, когда была Opera 8, в которой был баннер, который просил людей заплатить. Но люди настолько не привыкли к платным браузерам, что это, в общем-то, модель, это была провальная абсолютно модель. Я, конечно, купил себе ключик, потому что я был верным пользователем Opera тогда на Windows, но в основном люди гуглили эти ключики и покупали, и просто вставляли. То есть там никакой антипиратской защиты особо не было. Да. Это вообще такой риск, такие модели делать для таких вещей. Ну, пока не попробуешь, не поймешь. Никто не пытался продавать браузеры, все они шли бесплатно с операционной системой. Были какие-то подписки у Netscape, что-то можно было разлочить какую-то специальную версию браузера, но, в общем-то, это тоже не вышло, из этого ничего хорошего. Ну, и как знаете, как Google для вас бесплатный, так и Opera для вас бесплатный, но... Он вам рекомендует нужные вещи, которые не искажают картину мира, но которые подсказывают вам какие-то вещи, которые вам могут пригодиться. Соответственно, в интересах компании, которые платят. Ну, то есть AdWords, по сути. То же самое похожее делаем мы, потому что основные деньги, наверное, сейчас в интернете лежат в рекламе. Но не в той рекламе баннерной, когда мы раздражаем всех вокруг, а в какой-то более контекстной, более интересной. И мы стараемся вот лавировать в этом направлении. Ну, к счастью, у нас есть еще другие бизнесы, вот как я говорил, MediaWorks, TV, которые тоже помогают нам. Каверзный вопрос. Opera какую-то информацию собирает, которая используется потом в рекламных целях? Ну, смотрите, вы утром идете по улице, и вы ударяетесь головой о козырек дома соседнего и понимаете, блин, больно. На следующее утро идете. Вы этой информацией воспользуетесь или нет? Ну да, вы обойдете этот козырек. Вы не станете выяснять, какая фамилия, какой мастер поставил этот козырек, и на какой работе он работал, и как ему этой сволочи отомстить. Нет, вы просто поймете, что козырек висит, он вам мешает, вы его обойдете. Вы собираете данные об окружающем мире, чтобы в нем нормально лавировать. Также мы собираем данные о наших пользователях анонимно. То есть у нас мы пытаемся понять, мы выкатили какую-то новую фичу, не знаю, цвет кнопочки поменяли или что-нибудь изменили в интерфейсе. И мы собираем статистику и пытаемся понять, это вообще людям понравилось, они этим пользуются, не пользуются, кликают, не кликают. Но и у каждого, в принципе, есть такая сущность, как пользователь. И у каждой вашей сессии браузера после установки появляется, грубо говоря, пользователь. Но у этого пользователя имя, какая-то строка. То есть это не привязано к вашим личным данным вообще никак. Мы не продаем, где вы находитесь и чем вы интересуетесь, никаким третьим компаниям. Мы просто пытаемся улучшить продукт. И в этом единственная информация, которую мы собираем. То есть часть нашего бизнеса важная, наши бизнес-модели, скорее, вот, связанные с браузером, это быстрый браузер. То есть мы всегда старались быть рендере страницы максимально быстро, максимально эффективно и максимально удобно для пользователя. У нас мы были популярны долгое время из-за того, что мы отключали картинки. Сайты тогда на дайалапах и этих телефонных подключениях грузились очень медленно, и мы были лидерами в этом смысле. Потом другие браузеры тоже пользовался. Ну да, очень. Да. Вот, это была важная причина и для меня тоже. В какой-то момент мы придумали такую вещь, как Opera Turbo, Opera Mini, начали сжимать на наших серверах, получили все больше опыта, и мы сейчас как бы лидирующая компания в направлении сжатия трафика через какие-то дополнительные сервера. Кстати, по-моему, в Chrome же появилась недавно прям встроенная штука, либо какая-то их нативная по поводу... Ну да, у них тоже есть, появился то ли Boost, называется, то ли еще что-то такое, когда они тоже пытаются на серверах сжимать, но это не всегда включается, не всегда работает. То есть они особо не ставят на это направление, а для нас это важная штука. И вот как компания, которая делает что-то с вашими данными на сервере, сжимает их, анализирует. Мы же в Opera Mini ваши сайты вообще переделываем напрочь и показываем вам, по сути, картинку, на которую можно кликать. То есть прям адские технологии. Очень сложно все. И мы получаем, по сути, доступ к вашим данным, сайтам, которые вы смотрите. И мы за всю нашу историю, у нас не было ни одного инцидента, связанного с утечкой пароля, с какими-то уязвимостями или с тем, что возник скандал, с тем, что там данные пользователя утекли или еще что-то такое, или мы как-то их неправильно использовали. То есть у нас есть репутация, очень хорошая. Репутация компании, которая создает бесплатный продукт, и которому можно доверять. И благодаря этой репутации мы особо не волнуемся по поводу там безопасности, по поводу того, что там приватные данные какие-то сохраняются по дороге. То есть люди, в принципе, доверяют. Есть компании, с которыми сложнее в этом смысле, которые были замечены за какими-то там слежками, еще чем-то наверняка. Мы, к счастью, ничего подобного не допускали. Естественно, мы внимательно за этим всем следим. У нас есть отдельный, конечно, отдел людей, которые там внимательно следят за тем, чтобы не было никаких утечек. И безопасность всегда у нас была повышена. Ну, в общем, то есть как пользователям вам бояться нечего. По крайней мере, мы не можем... Наш предыдущий опыт показывает, что нам можно доверять. Я хотел пошутить над тем, что, к счастью, нас пока не заметили. Ну, естественно, если ты маленький дистрибутив Linux, о котором никто не знает, тебя никто ломать не будет. Если ты Windows, в тебе найдут нужное количество дырок. Понимаю, да. Но, в общем-то, наши мировые масштабы, наши там сотни миллионов пользователей, в общем-то, спят спокойно, хотя это массовый продукт. Значит, у нас получается сохранять безопасность. Да, это здорово, потому что для меня Opera, как бы, и вообще вот этот мир, ну, Opera, я имею в виду, он такой, как бы, очень специфический, да, я думаю, для большинства, ты сам знаешь, особенно программистов, а не веб, не фронтендеров, для них это как бы там где-то в стороне совсем. Потому что сейчас гегемония, в общем-то, в каком-то смысле присутствует. Тебе как специалисту хочется, знаешь, какой вопрос задать, потому что у нас аудитория, в первую очередь, конечно, не фронтендовая, но я имею в виду не по верстке, да, на JS у нас достаточно много, большая аудитория. Но вот то, что там сейчас происходит, становится достаточно интересно, потому что был какое-то очень долгое время застой, когда, ну, вообще ничего интересного, верстка там на таблицах, на дивах, дай бог. И для меня, например, вообще это было такое, вот, я всегда старался избегать этого момента, и это достаточно хорошо получалось долгое время. Но вот последние веяния, последние стандарты, все, что прививается, то есть, например, я там сам на фронтенде стал часто писать благодаря React, потому что он, ну, просто сделал это не магией, а каким-то очень понятным действием. Появляются Flexbox, появляются гриды, и я начинаю видеть, что это действительно какой-то промышленный стандарт, который позволяет уже людям, которые системно мыслят, да, прийти, запомнить и двигаться по этим правилам, потому что вот без этого, ну, просто это какой-то, знаешь, магический мир, в который страшно было соваться. Но это был Дикий Запад. Да, можно сказать, что происходит, куда движение какой-то вот такой концептуальный, какие-то вещи, проблемы? Только, когда мы только начинали в 2006 году, в августе, я помню, сидели на форуме и думали, что же делать, что дальше делать с отраслью и вообще с нашими талантами и профессионализмом каким-то, мы... было такое движение, называлось веб-стандарты. То есть это сейчас уже такое слово, типа, ну, веб-стандарты, там, стандарты промышленные, какое-то производство, еще что-то такое. А тогда это был лозунг прямо. Была такая книжка Джеффри Зельдмана, старинная, года там 2000-го, это раньше, 2001-го, может быть, дизайн по веб-стандартам. И тогда это было слово удивительное. Никто не знал, что это такое на самом деле. Все просто знали, что есть какая-то спецификация веб-технологий, и по ним можно делать сайты. Но браузеры все по-разному ее внедряли, и, в общем-то, кто налево, кто направо, кто как хочет. И верстальщикам приходилось делать, ну, хоть что-нибудь. И в итоге приходилось делать что-то под один браузер, а под другого делать отдельную версию, а то и вообще забивать, потому что это не наши пользователи. И когда мы назвались веб-стандарты, Это звучало как вызов такой, лозунг. Мол, мы, сообщество людей, которые верят в то, что все должно работать одинаково, и у этого должны быть общие, открытые, бесплатные стандарты, мы вот будем двигаться в этом направлении. Сейчас веб-стандарт звучит, ну как, ну, типа, ну понятно, что веб-стандарт, а как еще? Как еще мы добьемся того, что все интерфейсы выглядят одинаково, браузеры работают одинаково, технологии развиваются открыто, доступно и как бы для всех? Ну как еще? Конечно, веб-стандарт. И мне приятно думать, что мы со всем мировым сообществом, и наше сообщество тоже, повлияло на то, как на самом деле эти стандарты пришли к нынешнему состоянию. А нынешнее состояние таково, что самый ненавистный браузер в истории человечества, Internet Explorer, является самым прогрессивным браузером прямо сейчас. Они не смогли избавиться от пятна на репутации с браузером Internet Explorer. Они переименовали его в Edge, но даже еще до переименования 11-й Internet Explorer – это прогрессивный, крутой браузер, в котором некоторые вещи работают в разы лучше, чем в других браузерах. Они, если они уже реализовали какую-то фичу, заметьте, я сейчас говорю про конкурентов нашей компании, с огромным уважением. Mm-hmm. Если они реализовали какой-нибудь border radius, они реализовали его лучше всех. Если они реализовали какой-нибудь grid layout, они, собственно, сами его и придумали. Он родился внутри компании Microsoft. Внутри из них родилась очень крутая модель point events, взаимодействия с курсорами. То есть вместо модели touch, которую придумали в Apple, они придумали point events, которые, в общем-то, долгое время воевали, но ее признали как более качественную, более интересную и более открытую в будущее. В компании появляется очень много всего интересного, и они вчера вечером заопенсорсили свой движок, который рендерит WebGL. Вернее, важную часть этого движка. То есть Microsoft выложил в open source часть исходного кода браузера Edge, который рендерит очень важную вещь с WebGL, связанную для того, чтобы все это стандартизировать. Они выложили в open source реализацию своего JavaScript-ового движка, Chakra называется. Да, то есть послушал. Самый плохой браузер в истории становится самым хорошим, самым открытым браузером. Времена меняются очень сильно. Мне почему-то кажется, что они наконец-то осознали, что стратегия Гугла «создай свой протокол, сделай его публичным, а потом заставь всех, как бы сделай его стандартом», она пришлась им по душе. Ну, видимо, да. Но даже не столько... Никто за этим особых денег не видит, за этим видят фундамент. Если твой фундамент прогнил, его нужно латать. Его нужно перестраивать, нужно вбивать свежие железобетонные сваи, чтобы они стояли и держали долго. Когда мы уверены в фундаменте, мы можем развиваться дальше и не изобретать какие-нибудь сильверлайты, флеши и так далее, вещи-полумеры. В итоге, да, Microsoft как пример, и другие компании, тот же самый Google, очень активно вкладывается в open source, очень активно вкладывается в разработку веб-технологий, настолько активно, что его модель вечно зеленого браузера, который обновляется, ускорила развитие веб-стандартов, ускорила развитие технологий в разы. И именно благодаря этой модели мы настолько были увлечены этим движком, что, во-первых, не выдержали конкуренции Presto, к сожалению. Uh-huh. У нас очень разные ресурсы, конечно, у компании Opera, у компании Google. Не выдержали конкуренции и переключились на движок, который обновляется каждые несколько недель, выходит свежий релиз. И сейчас кто-нибудь знает, какая версия стабильная Firefox? Никто не знает. Потому что она... Я на 36-й потерялся и не использую. Ну вот да, да. По-моему, она меньше 50-й. Вот это я могу уверенно сказать. Chrome сейчас 51-й, а Opera 38-я, но это потому, что я знаю, как посчитать разницу. Там, текущая версия Chrome минус 13, текущая версия Opera. Потому что мы используем нумерацию из движка Chromium и сбрасываем на один порядок. Ну, точнее, на 13. Вот. Ну, то есть современный веб развелся благодаря тому, что компании врубились, потому что веб-стандарт – это хорошо, и мне очень понравилось, как фронтенд становится. Мне очень нравится процесс того, как фронтенд становится важнее, чем все что угодно. К этому пришло, наверное, развитие JavaScript-ового движка очень сильно. В какой-то момент интерфейсы, задачи, которые пришлось решать разработчикам, пришли к тому, что нам потребовался очень быстро JavaScript. Тот JavaScript, который просто там сабмитил форму и проверял поля на соответствие адреса какому-то имейлу, это был не JavaScript. Даже JavaScript, который, не знаю, снежинки вам по экрану разбрасывал, он все равно был жутко медленным. А когда понадобилось делать очень сложные вычисления, чтобы балонизацию на клиенте, какие-то сложные там пертурбации внутри дома вашего документа в браузере, понадобилось что-то очень быстрое. И сначала Google запустил движок V8, JavaScript-ованный, они переписали. Потом этим активно Apple начали заниматься, потом Microsoft переписал новый движок Chakra. У нас тоже был свой движок Chakra. Была очень классная конкуренция, и я видел графики много раз того, как ускоряются движки джаваскриптовые, это до сих пор вот такая вот линия. То есть резкая кривая вверх. Это фантастика. Мне кажется, столько денег, сколько вбухивается сейчас в это направление, наверное, никуда не вбухивается, потому что развитие идет какими-то семимильными шагами, и это приятно. Мне не хочется звучать как какой-то домашний линуксоид, но открытые технологии. Когда JavaScript не принадлежит никому, когда только договорившись вместе, компании понимают, куда развивать язык, когда нет патентов, нет ничего, есть просто как бы общие технологии, ничто не мешает развиваться. И Java на клиенте умерла, Flash на клиенте умер, Silverlight на клиенте умер. Это не нужно, потому что эти технологии принадлежали кому-то. Даже если они спустя там 10 лет слишком поздно были в open source все отданы, все, поздно. У них все равно остались какие-то старые связи с компаниями, и хочешь не хочешь, но нет, не получится. А тут раз, новый герой, новые скорости, и мы можем все то же самое, что нативные платформы сейчас, и очень много интересных решений появляется, тот же самый React, который сейчас захватил умы людей новым подходом к разработке интерфейсов, много пишется фреймворков, и мы работаем на открытом, доступном всем стеке, и он там, и порог входа значительно меньше, чем софтверный. Не нужно платить никому никакую подписку годовую за то, чтобы публиковаться в каком-нибудь App Store. Ты просто берешь, открываешь блокнот и начинаешь писать свой JavaScript. Ну ладно, IDE, но это все бесплатно. IDE, кстати, вот у нас на Хексете своя IDE-то и написано. Достаточно серьезная история. Знаешь, какой вопрос? Сейчас есть же много тенденций, связанных с JavaScript. Например, одна из них – это кроссплатформенный десктоп. Вот что ты думаешь про электроны, вот это направление вот подобных вообще средств? Я точно знаю, что у этого очень классные перспективы, по-моему. Потому что если ты можешь, правда, написать приложение, которое работает кроссплатформенно, вот молча и сразу, то есть как бы я вчера запустил веб-приложение, завернув его в электрон, это заняло секунд 5. То есть я в командной строке, я написал, установил NPM-утилиту, PWA-ify называется, тоже могу ссылку потом дать. Она скачивает электрон, кладет себе там в архив, и ты указываешь адрес сайта, который нужно завернуть, и он раз, и устанавливает себе приложение в систему, в котором электрон запускается. То есть из любого сайта, который из любого веб-приложения можно сделать, по сути, программу, которая нормально работает из файловой системы и со всем чем угодно. Есть в этом минус в том, что программы, которые я вижу сейчас, написанные на электроне, несерьезно написанные на электроне, они... Видно, что люди не умеют разрабатывать интерфейсы для десктопа, там все-таки немножко другая история. Но в целом я сейчас пользуюсь редактором Atom гитхабовским, который написан на электроне. Он медленный, но он очень мощный и очень расширяемый. Я уже начинаю писать какие-то плагины для него. очень легко. А раньше мне приходилось думать, господи, может быть, мне какой-нибудь, не знаю, Python изучить, чтобы для Sublime плагин написать. Нет, наверное, не буду. Угу. Ну вот, то есть, да, ты прав, потому что люди, мы Slack'ом активно пользуемся, наши пользователи пользуются, Atom'ом да, пользуются. Да, да, да, да. Потребление дикое просто ресурсов. Это проблема веб-кита или это проблема разработчиков? Проблема в том, что платформа изначально для этого не предназначалась. Естественно, очень много задач, которые нужно решить насчет интеграции в систему и так далее, они решаются на каких-то уровнях абстракции выше привычного, выше нужного. И если на уровне софта все можно написать на C и как бы скомпилировать, оно все будет работать на максимальной доступной скорости, то многие прослойки пишутся на не менее оптимальных языках, типа JavaScript, он все-таки там еще не настолько быстрый. И потом это все добавляет в итоге уровни абстракции, которые в итоге просто работают медленнее. Из-за того, что, по сути, браузер Chromium, который лежит в основе всего этого, писался для того, чтобы... черт побери, вкладки со страницами открывать, это все-таки хак. И первые версии WebKit на десктопе, которые назывались Node WebKit, NVJS, которые NWJS, они вообще были совершенно дичайшим, они тормозили, и ничего на них нельзя было сделать, никакого API не было. В любом месте страницы ты кликаешь, и у тебя появляется меню Reload и Back. И это безумие было. Это был, по сути, браузер, просто браузер без панелей. Сейчас Electron стал полноценной платформой, у него огромное количество API, и я знаю людей, которые пишут полноценный софт. Не просто какие-то крупные компании, а небольшие ребята пишут полноценный софт на Electron и полагаются на достаточно широкий API. Если зависит от того, какие вы задачи решаете, нужно понимать, потому что если вы пишете прямо сейчас, прямо в браузере, даже не в электроне, а какой-нибудь, не знаю, редактор 3D-моделей какой-нибудь, там, многополигональные какие-то там архитектурные решения, скорее всего, вы напишете софт нативный, потому что вы получите максимальную скорость, вы получите доступ к GPU, ко всему остальному. Если вы пишете что-то более простое, если вы просто экспериментируете, запуститься на каком-нибудь реакте в интерфейс написать и запустить все это в электроне, вы можете очень быстро это сделать и проверить свою идею. Вот это тоже очень важная вещь. Правда, сейчас рядовой JavaScript-разработчик может запустить десктопное приложение. Да, разве можно было это представить когда-либо до сих пор? То есть мы, наверное, можем пожертвовать скоростью на начальном этапе, но в какой-то момент... Я прямо вижу, что это может стать вполне себе отраслью десктопной. Это все не с электрона началось. Помните в Windows эти интерфейсы плиточные, Metro Style, которые... Это все на веб-технологиях написано. То есть там есть специальные API для того, чтобы написать приложение как раз в метро в стиле вот этого плиточного интерфейса. И там как раз для этих интерфейсов был разработан grid layout. То есть Microsoft решала собственную задачу для интерфейсов Windows и написала спецификацию, которая в итоге стала веб-технологией и сейчас будет использоваться в вебе, когда браузерная поддержка подоспеет. То есть это давно пытались люди этим заняться, тот же самый PhoneGap пытался в этом направлении двигаться, но вот, по-моему, у Electron получается лучше всего, потому что Chromium быстрый, потому что они написали с самого начала много хороших API, которые позволяют получать доступ практически на уровне нативных приложений, и там есть какие-то совсем нюансы того, чего не могут сделать приложения из Electron. Но, по-моему, их даже можно публиковать уже в App Store Apple-овский. То есть это как бы максимальные условия совместимости. Да. Там у них очень жесткие требования. Слава либо оттуда и скачивается клиент, хотя я могу ошибаться. Знаешь, какой у меня вопрос есть такой, далеко не все об этом знают, это вот этот движок, я не помню его название, который делает Firefox, и из-за которого был придуман язык Rust. Можешь сказать об этом немножко, если ты в курсе? Это будет свершиться когда-нибудь? Ну, они пишут этот движок, я напрочь вылетел из головы название этого движка. Писали же недавно про него. Ну, в общем, да, они... они... А? Целый язык был придуман и, в общем-то, обретает огромную... Да. Как же называется-то? Ладно, в общем, движок мозиловский, они вместе с Samsung... Непресто? Что? Непресто? Нет, Presto это был движок... Это был движок Opera, который мы внутри компании, собственно, разрабатывали, собственно, сами, а потом отказались от него в пользу Chromium. Я только что писал, похоже, это серво, хотя, может быть, ошибаюсь. Серво, да, серво. Они уже показывают первые скриншоты на интерфейсов на серво, да. В общем, Mozilla решила начать движок, у которого нет детских болезней. Движок, у которого нет старых каких-то хвостов, которые работают неоптимально, потому что особенности языков программирования, особенности платформ и так далее. Они начали начать с чистого листа и сделать браузер, который лучше и эффективнее работает просто потому, что он написан сейчас в современных условиях. И да, как под это тоже родился язык, под это тоже было много интересных экспериментов проведено. И спонсирует эти разработки Samsung. Все это open-source, все это в духе того, что делает Mozilla, и за этим очень интересно наблюдать. Естественно, это все движется не с той скоростью, с которой хотелось бы, потому что задача дичайше сложная. Последний раз новый движок писали рендеринг HTML и CSS лет 15 назад, принципиально новый. Поэтому, да, лучше даже не пытаться это сделать в домашних условиях. В итоге задача интересная, она немножко такая фундаментальная, чем практическая. Вряд ли они надеются на запуск браузера в следующем году. Я думаю, это еще займет несколько лет. Но все мы будем благодарны, потому что это, возможно, откроет новую страницу в истории развития браузера, по крайней мере, движков совершенно точно. И электронно, может быть, бэкэнд свой поменяет. Да. Но сейчас все идет к тому, что, допустим, у того же самого Node.js появляются альтернативные реализации движков JavaScript-овых. То есть изначально на Node.js и, в принципе, у Chromium был единственный движок, возможный для запуска, это V8. Потом Microsoft для Node свой движок Chakra выложила, то есть уже можно запустить Node.js с движком Chakra. И сейчас Firefox свой JavaScript-овый движок тоже готовит для Node.js, чтобы можно было альтернативно пользоваться. Это очень классно для конкуренции, это очень классно для развития. Так что, да, возможно, когда-нибудь нам получится поконкурировать и вот выйти какой-нибудь электрон на основе серва. Ну, и что-то вроде. Я думаю, они, скорее всего, думают об этом и делают так, чтобы можно было там бэкэнд подменить. Это было бы логично с их стороны. Ребята задают пока провязка очень, очень жесткая. Я думаю, вряд ли это можно будет сделать прямо совсем скоро. Ну, кстати, могу еще сказать вещь интересную, как девелопер. Например, есть такая штука Nightmare.js, может быть, ты в курсе, да? Это тестовый веб-драйвер, в общем, который позволяет тестировать JS. Ну, он, по сути, запускает Chromium. Но, да, фишка в том, что в какой-то момент мы у себя на нашей ID-шке, которая в Hexlite, в какой-то момент NPM install сделали, и мы смотрим, что эта штука выкачивает электрон. То есть там был фантом, а с новой версии просто они взяли на электрон. Да. Ну, то есть фантом просто он такой очень обрезанный с точки зрения функциональности. И, естественно, ребята захотели, и очень, очень туманные у него перспективы развития, естественно, ребята захотели взять электрон. И вот... Сейчас как раз пошли разговоры о том, что сделать Chromium безголовым, поэтому... Да. Там я видел эти тикеты, где это обсуждалось. Да, так что это будет поинтереснее, чем электрон, потому что электрон за собой тащит очень много всего, много обвязок, которые никому не нужны, но их приходится запускать, потому что иначе никак. Угу. Ну да, и, возможно, он станет потреблять гораздо меньше ресурсов. Это будет очень... Да, вероятно. Вот какой вопрос задают ребята. Скажи по поводу альтернативных... языков браузерных. То есть понятно, что Backend.js, вряд ли это поменяется. А вот то, что есть поверх него TypeScript, ClojureScript, Dart, какие еще, например, кстати, ты можешь назвать из популярных действительно? Ну, есть, ну, ты, в принципе, все перечислил, и они сводятся к тому, что люди не то чтобы это другой язык, если оно... Что? Elm еще. Да. Это все в итоге компилируется в JavaScript. И, ну, грубо говоря, если вы хотите, по поставить себе какие-то рамки, какой-то типизации, там, то, что вам не нравится в JavaScript, если вы пришли из других языков, вы берете какой-нибудь TypeScript. Если вы хотите писать что-то принципиально другое, вы писаете, используя там функциональщину какую-то, вы пишете на Clojure скрипте. То есть все это попытки, я так покритикую немножко, все это попытки писать на JavaScript так, как вы пишете на языках, которые вы знаете лучше. То есть это все еще сомнение сообщества по поводу того, что JavaScript хорош. А он достаточно хороший, он доказывает это каждый день, будучи сейчас везде. Его можно запустить практически на любом устройстве, и на него, в общем-то, все основные надежды и полагаются. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки побочные эксперименты. Я не думаю, что кто-то из них, из этих языков, насколько бы они ни были крутыми, будет мейнстримом. Я думаю, все-таки JavaScript, особенно в перспективе вот этого всего развития ECMAScript'а, который в последнее время пошел, наконец-то ребята договорились, как правильно релизить, как правильно улучшать язык, как правильно сохранять его обратную совместимость, особенно после появления проекта типа Бабеля и так далее, мы наконец-то поняли, что делать с JavaScript'ом. До этого он просто работал и работал. А сейчас мы понимаем, как его развивать, как его сохранять совместимым, как из него делать то, что нам будет больше нравиться. И вот в ситуации, когда ECMAScript развивается очень хорошо сейчас, у альтернативных языков все меньше шансов, по-моему, стать чем-то важным. Это имело смысл, там, тот же самый CoffeeScript, как альтернативный синтаксис JavaScript, очень альтернативный синтаксис, имел хорошую популярность. Я знаю много проектов, которые были написаны на CoffeeScript. Сейчас, нет, извините, это... Ты знаешь одну из причин дикой популярности CoffeeScript? Такую, одну из достаточно важных. Точку запятая не писать или что? Не-не-не, я имею в виду, почему люди вдруг стали его использовать. Просто вот раз, и все начали использовать. Рубисты какие-нибудь? Да, потому что DHH взял и просто по дефолту в рельсы вставил CoffeeScript. То есть ты ставишь третий, по-моему, рельсы, и у тебя CoffeeScript. Mm-hmm. И просто так получилось, что абсолютно все, кто начали новые проекты на Rails 3, даже у меня были тогда мысли об этом, начали писать на CoffeeScript. И теперь они все плачут горькими слезами, наверное. Да, Руби, этот стек был на мейнстриме долгое время, да, я думаю, от него пришло. С другой стороны, те же самые рубисты написали препроцессор первый серьезный, да. SAS, и он до сих пор живет уже давным-давно, ну, как бы, реализация на Руби SAS препроцессора, она все еще является такой центральный, а LibSAS на C является альтернативной версией, но мне кажется, они скоро поменяются местами. То есть, То есть, грубо говоря, про альтернативные языки на клиенте имеет смысл говорить только в перспективе, на мой взгляд, только в перспективе WebAssembly. Возможность запускать бинарный код в браузере вот этой современной спецификации WASM, WebAssembly. Вот это направление интересное, поскольку нам нужно запускать мощные, тяжелые штуки в браузере, и хотелось бы запускать это нативный код, а не JavaScript. Поэтому вот это направление как раз хорошее, если вам не хватает скорости, если вам не хватает возможность писать, собственно, на другом языке. А вот альтернативный синтаксис JavaScript-овый, мне кажется, это уже, ну, это уже прошлогодняя история. Можешь сказать пару слов вот про WebAssembly? Я только слышал, что это какой-то стандарт AST-дерево. То есть, по сути, позволит компилировать не в JS, а в некое универсальное уже нормальное представление, да? Ну, я небольшой спец по этому. Это просто логическое развитие всего, что пытались сделать за последнее время с JavaScript, чтобы ускорить его еще быстрее, принципиально ускорить. Не со стороны движка JavaScript, а со стороны того, как код написан. И в итоге там был ASM.js, Firefox-овская разработка, были другие попытки, там, опять же, практически нативный код запускать на клиенте, вот этот Knuckle, Native Client гугловский, который особо не полетел. Вот сейчас попытка этого делать... Я не буду углубляться в подробности, потому что я как бы не слишком хорошо в этом разбираюсь, но если вам нужно разобраться, то WASM WebAssembly, и на этом на русском языке даже докладов хватает на YouTube, поэтому рекомендую поискать. Ну и такой как бы завершающая уже история, тоже из интересного, потому что, ну, как видишь, мы больше про JS, потому что все-таки у нас ребята в первую очередь про это спрашивают. А можешь про веб-компоненты сказать, что ты вообще об этом думаешь, как вообще, какую роль они займут в будущем? И, ну и что они из себя представляют, потому что кто-то по-любому не знает о них. Веб-компоненты – это способ сделать из веба по-настоящему компонентную структуру, потому что все, что мы делаем сейчас с интерфейсами, с JavaScript, со всем остальным, мы имитируем. У нас глобальная область видимости, у нас CSS глобальный, у нас JS глобальный, у нас не получается нормально разбивать наши интерфейсы на модули отдельные. И несколько лет назад ребята из Google задумались над тем, что с этим можно сделать. Задумались, набросали быстренько на коленке, и получилось несколько спецификаций. Спецификации HTML-импортов, когда можно в голове документа подключить link и подключить HTML-документ. И тогда этот HTML-документ, все, что в нем, станет доступным. И если вы захотите, вы можете использовать. То есть, по сути, модуль подключить. То есть он по умолчанию не срендерится, но он будет прилинкован к текущей странице, и его можно будет тоже каким-то образом использовать потом. Появилась спецификация HTML-темплейтов, то есть появился элемент template, в который можно положить код, и он вообще мертвый код, пока вы его не вызовете и не начнете использовать. Появился Shadow DOM, возможность, грубо говоря, обозначить какую-то ноду в DOM-дереве как начало компонента, и внутри него будет вложен дом. И тогда все стили, которые будут внутри, они будут наружу, они вырываться не будут. И это, по сути, как, знаете, положить вашу отдельную страничку в iframe. У iframe же отдельная область видимости во всех смыслах. А это, по сути, iframe, только без iframe. Ну, ладно, это очень грубая аналогия, но да. И если посмотреть на всю эту архитектуру, которая собирается из этого всего, импорты, темплейты, shadow DOM, то есть такая инкапсуляция стилей в одном месте, получается вполне себе нормальная, здоровая инфраструктура, декларативная инфраструктура, что в общем-то свойственно вебу, модульности интерфейса. И вот один из таких фреймворков, который демонстрирует это все прямо сейчас, это Polymer. Это такой референсный, такой образец фреймворк, который сделали в Google и сейчас развивают. На нем можно декларативно написать, не знаю, Google Map, главы и скобочки, у вас там параметры передать, у вас там появится гугловская карта и так далее. Там практически все компоненты, которые идут вместе с примером, которые вы можете написать, они собираются как будто бы тегами такими. И там даже можно роутер, там есть встроенный компонент роутер для вашего веб-приложения и так далее. То есть ребята в полный рост используют идею веб-компонентов вот именно в этом фреймворке. Google поиграл с этими делами, веб-компонентами, выпустил свою нулевую реализацию, стартовую, тестовую, и в итоге стал сманивать всех других в свой лагерь. И, знаете, все согласились. В Firefox веб-компоненты реализованы за флагом, в Edge Microsoft реализовала частичную поддержку технологии тоже и собираются реализовать оставшиеся, по крайней мере, раздумывают об этом точно. В WebKit, то есть Apple, тоже сейчас веб-компоненты есть. И они, скорее всего, я думаю, можно их стоит ждать со свежим релизом Safari мажорным, то есть, наверное, осенью или летом. То есть это, в общем-то, вполне себе часть современных веб-стандартов, когда мы покроем все. Просто некоторые вещи из веб-компонентов не полифилятся нормально, и нам приходится ждать полной браузерной поддержки. Но уже прямо сейчас какие-то сайты на полимере с полифилами, как там Shadow DOM и остальных вещей, вполне себе нормально работают. То есть нам не нужно имитировать модульность веба с помощью BEM-а, с помощью всяких CSS-модулей и всего остального. Нам можно ее использовать на основе обычных технологий. И это такой современный ответ фреймворком, которые пытались имитировать эту модульность, или фреймворком, или подходом к разработке. То есть веб-компоненты — это то, чем бы я бы точно поинтересовался, если вы еще не знаете, что это такое. Мне кажется, это я не буду говорить громко, это будущее, но это одна из возможностей делать компонентным модульный веб так, как он должен быть. Спецификация, стандарт. Вот это вот именно интересно, потому что все фреймворки сейчас в той или иной степени являются какой-то альтернативным подходом, и ну, люди думают о том, как это все скрестить. То есть веб-компоненты прям нативно все заменят, или поверх них будут какие-то фреймворки, и могут ли текущие фреймворки адаптироваться? То есть какой твой вижен на этот счет? Я думаю, что голые технологии вряд ли будут использоваться, скорее всего, будут появляться обертки, потому что сейчас есть всякие библиотеки, которые позволяют использовать компоненты полегче, но они в основном работают как полифилы. А вот прям такая полноценная обертка над веб-компонентами пока сейчас только, вот, только полимер. На его примере, может быть, появятся другие обертки, но я не думаю, что это будет слишком сложно реализовать собственные веб-приложения на основе веб-компонентов. Они просто берут на себя очень много задач, которые сейчас разработчикам приходится имитировать и решать вручную. И для этого нужны развесистые фреймворки. С веб-компонентом, мне кажется, необходимость фреймворке станет ну, менее жесткая, менее такая серьезные, потому что сейчас без какой-то серьезной модульности какие-то интерфейсы сложные, прям сложные интерфейсы разработать будет сложновато, и вот именно из-за того, что веб, CSS, HTML, JS, они когда-то были придуманы для очень простых задач. Веб-компонент — это следующий логический шаг, мол, мы в 2014 или в каком году веб-компоненты стартовали, в 13-м, по-моему, даже, мы пришли к определенному уровню развития, когда нужно принципиально поменять архитектуру нашей системы. И вот это вот был ответом на этот вызов. И мне кажется, он вполне себе успешно развивается. И ты можешь перечислить вот то, что мы говорили, веб-компоненты, Shadow DOM, вот все сейчас такие технологии, которые ты считаешь must-have там, на ближайший год уже изучать, разбираться разработчикам там, с кратким тезисом, что это такое. Потому что, например, опять же, CSS и HTML, там большинство наших ребят по старинке все это используют. Можешь вот просто им как бы накинуть ключевыми словами, понятиями, чтобы все понимали, куда смотреть, про что читать? Ну, то, что мы все по старинке умеем в CSS и HTML, давным-давно поменялось. Поэтому если вы такой веб-разработчик с 10-летним стажем и как бы давно уже ничего не читаете на эту тему, поинтересуйтесь, потому что все очень сильно поменялось. Как бы никто уже не верстает таблицами, и даже флоутами уже люди перестают верстать, и появляются те спецификации, которые позволяют вам делать безумно, безумно крутые вещи. То есть вам точно нужно, если говорить, вот, если начать с верстки, то вам нужно разбираться в SVG, вам нужно понимать, как работает CSS и JS-анимация, не то, что на jQuery анимируется, вот прям спецификация Web Animations API, Keyframe Animation в CSS, это все нужно знать, интерфейсные, SVG-шные, CSS и так далее. Важно разбираться во Flexbox, потому что это сейчас мейнстрим уже становится потихоньку. Хорошо бы понимать, как устроен grid layout, но я думаю, вы еще можете, не знаю, полгодика посидеть, побездельничать. Но после этого, мне кажется, уже стоит разбираться, потому что это очень мощная штука, и лучше начать заранее. Если говорить про JavaScript, важно понимать, как устроен современный ECMAScript и какие новые возможности языка можно использовать уже прямо сейчас, потому что если вы будете писать в стиле ECMAScript 5, если вы пропустите момент появления JS-ных модулей в браузерах, нативных модулей, а не каких-нибудь там require'ов и прочих систем AMD-шных, вы как бы очень сильно отстанете. Поэтому поинтересуйтесь, какие сейчас предложения есть по внедрению модулей, какие есть возможности ECMAScript современные, и попробуйте уже пописать на ECMAScript 6-7, ну, в смысле, современном реализации. Это все очень легко, в общем-то, можно завести с помощью современных транспайлеров, которые сделают из вашего кода совместимый код. Пожалуй, еще я бы посоветовал, вот кроме обычной связки фронтендерской, типа верстка и JS, я бы посоветовал поинтересоваться физическим вебом, в том смысле, что если у вас лежит сердце к железкам, попробуйте купить какой-нибудь маленький компьютер, запустить там ноду, попрограммировать какие-нибудь светодиоды. чтобы они там, не знаю, вас, когда вы с работы пришли, радостно вам мигали что-нибудь, или чайник включали. Попробуйте, если вам, вас лежит интерес в сторону какой-то медиа, попробуйте поиграть с WebRTC. Это способ передавать данные peer-to-peer через веб, через веб-камеру, звук и так далее. Можно генерировать звук на всяких, распознавать речь и так далее, и так далее. Медиа. Или займитесь каким-нибудь Bluetooth. Сейчас Bluetooth 4, Low Energy, он вполне себе доступен в браузерах, становится. И можно какой-нибудь, не знаю, запрограммировать из браузера Bluetooth-ное устройство, чтобы оно вам уведомление присылало. То есть очень много всего происходит, просто выберите, что вам интересно. Но если вы занимаетесь клиентской разработкой, то современный JS и современная верстка, они сейчас идут так быстро, что очень-очень легко можно перестать быть специалистом, просто отключившись от этого на год. Понятно. Ну что, Вадим, большое тебе спасибо за участие. Пожалуйста. Единственный прям последний вопрос, который я чуть не забыл задать. Как ты считаешь, какой браузер самый лучший? Это риторический вопрос на него. Можно не отвечать. Всем спасибо. Было приятно пообщаться. Счастливо. Пока.